Глава третья. В аэропорту его ждал шофер с табличкой, где была написана его фамилия. В отеле его ждала комната. Его фамилия высветилась на мониторе компьютера. На подушке шоколадка и прогноз погоды на завтра. Облачно. Наступала еще одна ночь, а ему не хотелось спать. Ну вот, вздохнул он. Опять эта чертова разница во времени. В другой раз он бы и не обратил внимания, но сегодня его бедный организм упрямился. Он пришел в уныние. Спустился в бар, заказал порцию бурбона, полистал местную прессу и только через некоторое время понял, что все здесь сплошная декорация. И огонь в камине, и кожаная обивка, и цветы, и картины, и деревянная обшивка стен, и лепнина на потолке, и патина на люстрах, и книги в книжном шкафу, и запах мастики, и смех этой красотки в баре, и предупредительность господина, который поддержал ее, когда она чуть было не свалилась с табурета, и музыка, и свет свечей, и... Все, абсолютно все было искусственным, поддельным. Какой-то Диснейленд для богачей. Как бы ясно он все это не осознавал, именно здесь он и находился. Оставалось только нацепить уши Микки Мауса. Вышел на холод. Долго гулял. Из здания не увидел ничего, кроме обычного ширпотреба. Пластиковой картой открыл дверь комнаты 408. Отключил кондиционер. Включил телевизор, отключил звук, отключил изображение. Попробовал открыть окно, выругался. Отказался от этой затеи. Огляделся и впервые в жизни почувствовал себя в западне. 03:17 лег. 03:32 спросил себя. 04:10 спокойно. 04:14 не торопясь. 04:31 что он? 05:03 здесь делает. Принял душ. Заказал такси. И полетел домой.